не переборщить со своей заботой. Существуют, конечно, совершенно безответственные отчимы и мачехи. Это те, которые оказываются на скамье подсудимых, о которых пишут в газетах и которые потом попадают в тюрьму. Проблема с заботой о своих пасынках и падчерицах их совершенно не тревожит, им все равно. Для них ребенок их партнера — надоедливый, ненужный довесок, живое напоминание старых, давно отживших свое отношений. А как же все остальные? Те, которые хотят, чтобы все было как надо. В нас нет ничего особенного. Мы ничуть не лучше других, только потому, что взяли на себя исполнение роли родителя не своего биологического ребенка. Мы ввязываемся в это, не задумываясь о последствиях, а если и задумываемся, то нам кажется, что все устроится само по себе. Мы думаем, что любовь и смешанная семья как-нибудь уживутся. Да-да, именно на это мы и надеемся. Но и в смешанной семье остаются те же проблемы, что и в прежней, только еще добавляются и свои собственные. Мы ничего не можем дать приемному ребенку, кроме доброты и поддержки, потому что настоящие родители поступают именно таким образом. Но в то же время мы не имеем права отругать приемного ребенка так, как это делают родители биологические. Я ни разу не поднял руку на Пэта, но на Пегги я не мог даже повысить голоса. Приемные родители, те, которые стараются сделать все возможное, хотят добиться симпатии приемных детей. Биологические родители в этом не нуждаются, потому что знают, их и так любят. Это любовь безоговорочная, которой любят без всякого повода и условий. Родителям нужно сделать что-то уж очень скверное, чтобы поколебать любовь своего ребенка. С приемными родителями все по-другому. Их так не любят. И мне лично все больше и больше кажется, что нет ничего, что помогло бы завоевать такую любовь. Я был либо слишком мягок, уж очень мне хотелось нравиться Пегги, и я старался изо всех сил заслужить ее симпатии, либо слишком старался заменить ей родного отца. Пожалуй, пытаться быть не тем, кто ты есть и кем никогда не сможешь стать, как раз и есть самая большая ошибка приемного родителя. В минуты спокойствия я понимал, что Ричарду приходится нелегко. Я знал, что привычки, которые он пытается привить моему сыну, посещение музеев, чтение книг о Гарри Поттере, употребление в пищу тофу, даже жизнь в другой стране, малыш не рассматривал как наказание. Не из-за этого я испытывал к Ричарду чувство ненависти, а из-за того, что он забрал у меня моего сына. Что он себе думает? Он Пэту не родной отец. Быть приемным родителем — неблагодарная работа. Они никогда не бывают в выигрыше. Вы принимаете либо слишком большое, либо слишком маленькое участие в воспитании этого крошечного незнакомца. Но при этом есть одна вещь, которую приемный родитель не имеет права забывать. Ребенку все равно гораздо тяжелее. Взрослые всегда могут найти другого мужа или жену, но дети разведенных родителей никогда не приобретут другого отца или мать. Так же, как невозможно получить другое сердце, легкие, новые глаза. В богатстве и бедности, в радости и печали вы привязаны к родителям, от которых родились. Пегги была обременена мной, мужчиной, спавшим с ее матерью в одной кровати, который не был для нее ни рыбой, ни мясом, ни другом, ни отцом, а всего лишь исполнителем мужской роли родителя. этакий дядя-папа.